Вскоре приехал князь Калужский и Лиза Меркалова со Стремовым. Лиза Меркалова была худая брюнетка с восточным ленивым типом лица и прелестными, неизъяснимыми, как все говорили, глазами. Характер ее темного туалета, Анна тотчас же заметила и оценила это, был совершенно соответствующий ее красоте. Насколько Софо была крута и подбориста, настолько Лиза была мягка и распущенна. Но Лиза на вкус Анны была гораздо привлекательнее. Бетси говорила про нее Анне, что она взяла на себя тон неведающего ребенка, но когда Анна увидала ее, она почувствовала, что это была неправда. Она точно была неведающая, испорченная, но милая и безответная женщина. Правда, что тон ее был такой же, как и тон Софо, так же, как за Софо за ней ходили, как пришитые, и пожирали ее глазами два поклонника, один молодой, другой старик. Но в ней было что-то такое, что было выше того, что ее окружало. В ней был блеск настоящей воды бриллианта среди стекол. Этот блеск светился из ее прелестных, действительно неизъяснимых глаз. Усталый и вместе страстный взгляд этих окруженных темным кругом глаз поражал своей совершенную искренностью. Взглянув в эти глаза, каждому казалось, что он узнал ее всю, и, узнав, не мог не полюбить. При виде Анны все ее лицо вдруг осветило с радостной улыбкой. «Ах, как я рада вас видеть!» — сказала она, подходя к ней. «Я вчера на скачках только что хотела дойти до вас, а вы уехали. Мне так хотелось видеть вас именно вчера. Не правда ли? Это было ужасно», — сказала она, глядя на Анну своим взглядом, открывавшим, казалось, всю душу. «Да, я никак не ожидала, что это так волнует», — сказала Анна краснея. Общество поднялось в это время, чтобы идти в сад. «Я не пойду», — сказала Лиза, улыбаясь и подсаживаясь к Анне. «Вы тоже не пойдете? Что за охота играть в крокет?» «Нет, я люблю», — сказала Анна. «Вот-вот! Как вы делаете, что вам не скучно? На вас взглянешь? Весело! Вы живете, а я скучаю». «Как скучаете! Да вы самое веселое общество Петербурга», — сказала Анна. «Может быть, тем, которые не нашего общества, еще скучнее, но нам... Мне, наверное, не весело, а ужасно, ужасно скучно».